Глава 7. Раздался телефонный звонок. Абрамшис тут же ответил. «Я все понял», — сказал он. «Сейчас приеду». «У нас усилены меры безопасности», — пояснил он Дронго. «Меня срочно вызывают в управление. Сегодня из-за урагана будут закрыты все бары и рестораны на побережье. Я постараюсь уточнить телефонные номера миссис Хальдорф и заберу протокол, который для меня приготовят. А вы пока можете побеседовать с нашими гостями, которые останутся здесь. Надеюсь, что уже завтра все будет гораздо спокойнее». Хотя, если доказано, что баронесса умерла от тромба, то из-за исчезнувшей куклы никто не станет проводить особого расследования. Вы же понимаете, что нам все равно не разрешат обыскивать номера гостей? «Понимаю», – кивнул Дронго. «Постараюсь переговорить с каждой из оставшихся. Может, удастся понять, кто и зачем забрал эту куклу». «Зачем, как раз понятно. Она стоит таких денег», – пробормотал Абрамшис. «Не уверен, что из-за денег», – возразил Дронго. «Мне кажется, что должны быть и другие причины». «Возможно, эта кукла была неким символом или нечто другое, а, возможно, вы правы, и случайно оказавшийся в спальне человек просто забрал понравившуюся ему куклу. Нужно проверить, не было ли в парке детей». «Каких детей?» – не понял офицер. «Возможно, сегодня утром в парке был кто-то из детей сотрудников отеля», – пояснил Дронго. «Ведь в австралийской группе не было детей, и среди делегатов конференции тоже нет детей. В таком случае это объясняет пропажу куклы и то, что неизвестный не стал забирать драгоценности и деньги». «Вы хотите сказать, что это мог быть ребенок?» – понял ошеломленный Абрамшис. «Я об этом не подумал. Если в парке играл ребенок, то он вполне мог войти в открытый сьют», – начал объяснять Дронго. «Подняться на второй этаж. Ребенок мог просто не понять, что именно происходит с баронессой. Ему могло показаться, что она спит. В таком случае этот ребенок забрал бы куклу и спустился вниз. Такая версия вполне возможна. Остается уточнить, мог ли рано утром быть в парке кто-то из детей сотрудников отеля». «Черт возьми, это все объясняет», – радостно произнес Абрамшис. «Я прямо сейчас найду менеджера сеньора Машаду». «Не все», – ответил Дронго. «Непонятно, почему в таком случае миссис Хальдорф отказалась от своих слов и почему сейчас отключила свой телефон. Просто испугалась? Чего и почему? Ведь баронесса умерла собственной смертью. Тогда почему миссис Хальдорф так демонстративно лжет? В чем причина? Вы сами выдвигаете подходящую версию и сами ее опрокидываете?» — недовольно заметил Абрамшис. «Хороший аналитик обязан проверить все свои версии», — усмехнулся Дронго. «И сам обязан их опровергать, если они поддаются опровержению. Иначе появится соблазн просто подогнать расследование под свою схему. Это очень опасно. Ведь в этом случае подсознательно или сознательно не замечаешь все те нюансы, которые мешают твоей версии. Велик соблазн почувствовать себя идеальным аналитиком. Но на этом опасном пути можно неверно провести расследование и обвинить невиновного, подогнав улики под свою схему». «Наш начальник полиции был прав», – сказал Абрамшис. «У вас действительно есть чему поучиться. Когда проведешь столько расследований, сколько провел я, у тебя тоже появится такой опыт», – пообещал Дронго. «Обязательно уточни номера телефонов этой миссис Хальдорф и узнай вообще о ней все, что можно узнать. Жалко, что Диккенсон в таком неуправляемом состоянии. Мне было бы очень интересно снова с ним побеседовать. Надеюсь, что к вечеру он проспится». «Я отправил ему в номер обед и попросил убрать из мини-бара все спиртные напитки», — сообщил Абрамшис. «Но он действительно в плохом состоянии. Наверное, будет спать до завтрашнего утра. Раньше он просто не придет в себя. До свидания, господин Дронго. Но ваша версия с ребенком была просто изумительной. И удобной для полиции. Ничего не нужно искать, никого не нужно подозревать», — добавил Дронго. «Да», – рассмеялся Абрамшис, – «и удобный для полиции. До свидания». Он вышел из комнаты. Дронго снова подошел к окну. Трудно сказать, какой ущерб нанесет этот ураган туристической индустрии острова. Наверняка перевернет все легкие сооружения в прибрежной зоне. Он услышал стук в дверь и обернулся. «Войдите», – разрешил он. В комнату вошел сеньор Машаду. Он уже понял, что его гость не просто близкий знакомый начальника полиции острова, но и человек, который проводит свое расследование. Сеньор Машаду знал, что начальник полиции больше 20 лет проработал в Интерполе, и поэтому его уважение к гостю выросло пропорционально его уважению к местной власти. «Я хотел доложить, что все наши гости перешли в казино», — сообщил менеджер. «Но они не расходятся, а сидят все вместе. По приказу сеньора де Фигерету на острове закрыты все казино и открыты рестораны. Я отпустил сотрудников домой, кроме тех, которые должны работать для наших гостей. У вас будут какие-нибудь пожелания или распоряжения?» Сеньор Абрамшис уехал и попросил меня уточнить, были ли дети в нашем отеле сегодня утром. «Но у нас среди наших гостей нет детей, и никто из сотрудников не имеет права приводить детей на работу. Это исключено». «Очень хорошо», — кивнул Дронго. «Где находится ваше казино?» «В правой части здания», — любезно сообщил менеджер. «Они все собрались там, кроме сеньора Диккенсона. Мы подняли ему обед в номер, но он уже спал прямо на кровати, не раздевшись. Я распорядился, чтобы его не трогали. Он так сильно переживает смерть баронессы. Какое несчастье! Но сеньор Абрамшис меня успокоил. Он сказал, что это обычная смерть от инфаркта, и ее никто не убивал. Я так и думал. У нас в отеле всегда останавливаются очень известные люди, бизнесмены, политики, звезды шоу-бизнеса, даже такие знаменитые сыщики, как вы, господин Дронго. Но в нашем отеле никогда не случалось тяжких преступлений. Это исключено. Мы знаем своих клиентов. Постучите по дереву, чтобы не сглазить, посоветовал Дронго. У нас репутация лучшего отеля на Мадейре, победно сообщил сеньор Машаду. И я надеюсь, что такой она навсегда и останется. «Не сомневаюсь», — согласился Дронго. «А теперь я поднимусь в свой номер и тоже переоденусь, а потом спущусь в ваше казино». «Вы уверены, что кроме наших гостей в отеле больше никого не осталось?» «Конечно, у нас небольшой отель, только два основных здания, а австралийская группа уже переехала, и осталось только 9 человек. Вы и 8 гостей, приехавших на конференцию. Сейчас в отеле только несколько наших сотрудников и повара на кухне. Нужно приготовить ужин для всех, мы ведь обязались их кормить во время урагана». Этот человек был по-настоящему влюблен в свою работу и в свой отель. Дронго улыбнулся. «Счастливый сеньор Машаду. Он ходит на работу, получая удовольствие. Не очень много людей в этом мире могут похвастаться подобным». Он вышел из комнаты, поднялся к себе в номер, надел легкие бежевые брюки и светлую рубашку. Затем вышел из номера, спустился вниз. Уже подходя к залу казино, он увидел Стефанию Гуарески. Она успела переодеться и теперь была в белых бриджах и темно-зеленой майке. Женщина обернулась на звук его шагов и приветливо улыбнулась. Он улыбнулся ей в ответ. Так они и вошли в зал казино. Она чуть впереди, он на несколько шагов сзади. В зале действительно собрались все постояльцы, оставшиеся в отеле. Мильви и Динара смотрели телевизор, Каролина о чем-то расспрашивала Катибу, Кристина раскладывала карты, очевидно выкладывая пасьянс. Стефания прошла и уселась рядом с ней, поглядывая на карты. Вацлав читал газету. Когда Дронго вошел, он поднял голову. «Здравствуйте, господин офицер», — громко сказал он. «Я не офицер», — Дронго прошел и сел рядом с ним. «Я всего лишь международный эксперт». «Извините, господин эксперт, вы не знаете последних известий? Что сообщили из полиции? От чего умерла наша баронесса? Это было убийство?» Все замерли. Сразу 6 пар глаз посмотрели в их сторону. В зале воцарилась неестественная тишина. «Нет», — ответил Дронго. «Уже провели необходимые экспертизы». Врачи точно установили, что это была естественная смерть. К сожалению, у баронессы были слабые сосуды. Оторвавшийся тромб закупорил артерию и вызвал легкую смерть во сне. «Слава богу!» – вырвалось у Вацлава. Было заметно, что у всех значительно поднялось настроение. Эта тема волновала всех присутствующих. «В каком смысле?» – усмехнулся Дронго. «Нет, вы меня не так поняли», – поспешил поправиться Вацлав. «Мне, конечно, жаль, что баронесса умерла, но я рад, что ваше расследование будет закрыто, и вы не станете никого из нас обвинять или подозревать. Это очень хорошо, а то мы все чувствовали себя не очень уютно. Вы же представляете, что это значит? Умерла одна из наших делегаток, и наверняка подозрение падало на всех, кто проживал в этом отеле». «Я так не думаю», – возразил Дронго. «С самого начала было понятно, что уважаемая миссис Хильберг умерла во сне смертью праведницы. И никто в этом не виноват». «Это самое главное», – воодушевленно произнес Вацлав Сольнарш. «Если бы еще не этот непонятный ураган, мы бы улетели уже сегодня вечером. А теперь нужно сидеть и ждать, пока установится летная погода». «Господин эксперт так не считает», – улыбнулась Кристина. «Он, по-моему, даже рад, что начался ураган. Можно будет побеседовать с каждой из нас и узнать все, что его интересует». «Его уже ничего не интересует», – дернулся Вацлав. «Вы же слышали? Баронесса умерла естественной смертью, она прожила очень долгую и прекрасную жизнь». «Вы так радуетесь, словно были главным подозреваемым», – заметила Стефания. «Не главным, но одним из. Это всегда неприятно», – заметил Вацлав. «Я надеюсь, что господин эксперт не считал нас подозреваемыми», – отозвалась Мильви. «Нет, не считал», – улыбнулся Дронго. «Я только отметил, что всех самых красивых делегатов конференции поселили в нашем отеле». «Как приятно это слышать», — сказала Каролина. «А то мы уже отвыкли от подобных комплиментов. Господин Диккенсон замечал только баронессу, а господин Сольнарш вообще никого не замечал». Все заулыбались. Сольнарш нахмурился. «Я считал, что здесь вполне разумные и эмансипированные женщины, которым не нужны все эти мужские комплименты. Они унижают женщину, превращая ее в объект сексуального домогательства», – гордо заявил он. «Браво!» – захлопала Кристина в ладоши. «Какой борец за наши естественные права! Господин Сольнерш прав. Мы все весьма эмансипированные и независимые женщины, поэтому и прилетели на этот остров, чтобы обсудить, как лучше защищать нашу независимость. Независимость не может быть только внешним фактором. Она начинается с внутренней раскованности, убежденно произнесла Мильви, а уже потом оказывает влияние на внешние факторы. Необходимо быть внутренне свободным. И особенно важно уметь отстаивать свои интересы даже в закрытом обществе, добавила Катиба. Ведь во многих государствах общество само не готово признать равные права и возможности обоих полов. «У нас просто диспут по внутреннему раскрепощению женщин», – радостно улыбнулась Кристина, положив последнюю карту. Затем смешала всю колоду. «Мы прилетели сюда, чтобы заявить о равных правах», – отчеканила Мильви. «Мне кажется, что это самая важная тема на сегодняшний день. Гендерные проблемы возникают всякий раз, когда мужчины пытаются доказать свое превосходство», – перебила ее Стефания. Она улыбалась. «Ничего смешного в этом нет», – возразила Мильви. «Вы ведь знаете, какой дискриминации подвергаются женщины при приеме на работу, не говоря уже о разнице в оплате труда». «Предлагаю продолжить наши дебаты», – рассмеялась Кристина, «только с учетом того фактора, что к нам присоединится господин эксперт. Представляю, какая начнется полемика. Мне кажется, у него несколько иной взгляд на наши проблемы. Женщины умнее, красивее и добрее мужчин», – громко сказал Дронго. «Я не стану спорить ни по одному вопросу». «Это он просто так говорит», – махнула рукой Кристина. «Слышали бы вы, как он меня дожимал в комнате менеджера. С ним опасно разговаривать. Он очень искусно расставляет ловушки». «У господина Дронго известная репутация», – напомнила Динара. «Я читала, что он провел столько успешных расследований, что уже при жизни попал во все учебники криминалистики». В зал вошел официант, который принес поднос с заказанными напитками. Дронго попросил принести ему апельсиновый сок. Кто-то взял кампари, кто-то джин с тоником, кто-то кофе. «Жаль, что казино не работает», – пробормотал Вацлав. «Теперь будем сидеть весь вечер перед телевизором или перед экранами своих ноутбуков. А еще нет и четырех. Вы хотели передать сообщение в свой журнал», – напомнила Динара. «Я уже передал», – ответил Вацлав, махнув рукой. Он заказал пиво, и теперь перед ним стояла большая кружка с ячменным напитком. «Давайте сыграем», – оживилась Кристина, смешивая карты. «В какую игру?» – насмешливо уточнила Стефания. «В покер?» «Я не умею играть в покер», – призналась Динара. «И я не умею», – сказала Мильви. «В таком случае я готова играть», – вмешалась Катиба. «Давайте в покер», – согласился Вацлав. «Я надеюсь, что господин эксперт тоже к нам присоединится». «Нет, это не совсем интересно», – сказала Кристина, незаметно подмигнув Дронго. «Давайте сыграем в нечто другое. В конце концов, мы только что почти единогласно решили, что мы все эмансипированные и внутренне раскрепощенные женщины. А наш эксперт готов разделить с нами эту точку зрения». «Какое отношение все это имеет к карточной игре?» – насмешливо спросила Каролина. У нее был красивый грудной голос. «Самое прямое. Нас 8 человек. Предлагаю сыграть в карты по-французски». «Никогда о таком не слышала», – заметила Мильви. «Что это значит?» «Берем две колоды карт и смешиваем их», – пояснила Кристина. «А потом начинаем раздавать. По одной карте каждому игроку. Когда карты будут розданы, мы определяем, у кого самая большая карта и у кого самая маленькая. Получивший самую маленькую карту считается проигравшим, получивший самую большую – выигравшим». «Это такая примитивная игра?» – поморщился Вацлав. «А как вы определите проигравшего, если четверо вытащат двойки?» «В этом случае дополнительно определяются масти карт», – пояснила Кристина. «Мы уточняем, что с самого начала крести бьют пики или черви. Очень просто». «И кто в результате выигрывает?» – не унимался Вацлав. «Я ничего не понимаю в вашей игре». «Французская игра в карты», – как-то странно улыбнулась Кристина, глядя на остальных. «Только раздача карт. Покер на раздевание. И все видят, кто проиграл, а кто выиграл. Проигравший должен снять с себя один предмет одежды». Наступило молчание. «Я знаю эту игру», – неожиданно сказала Динара. «Мне рассказывали о ней в Бельгии. Две колоды смешанных карт, и определяется проигравший, тот, который разденется первым. Смешная игра». «Подождите», – вмешалась Катиба. «Вы хотите сказать, что это такая игра?» «Да», – весело подтвердила Кристина. «Такая смешная игра, которая позволит нам внутренне раскрепоститься. Мы ведь так любим говорить о равноправии и эмансипации. Давайте докажем господину эксперту, что мы действительно современные и очень эмансипированные женщины. Сыграем в эту игру и пригласим его, пусть участвует вместе с нами». На этот раз многие улыбнулись. «Вы знаете, Кристина, я выросла в Германии, где к таким вопросам относятся довольно просто», – сообщила Каролина. «Там вообще не понимают, почему нужно создавать культ голого тела. Соседи ходят в одну сауну и вместе парятся голышом. Скажем, две семейные пары. Не говоря уже о нудистских пляжах, где я тоже много раз была. Меня-то как раз ваша игра забавляет, но я не думаю, что все согласятся играть с вами». «Значит, они ханжи и обманщицы», — заявила Кристина. «Интересно, кто первый откажется? Значит, вы, Каролина, согласны?» «Конечно, это будет даже забавно. А вы, Стефания?» «Если я могу кому-то доставить удовольствие, раздевшись, то я готова сделать это немедленно», — рассмеялась Стефания Гуарески. «У нас на пляжах все давно загорают топлес и не видят в этом ничего предосудительного. Конечно, если вы не загораете на южных пляжах, где-то в Сицилии или в Калабрии. Там к этому отношение несколько иное». «Значит, согласны. А вы, Динара?» «Я не знаю», — растерялась молодая женщина. «Я слышала про эту игру, но сама... Я, честное слово, не знаю, будете играть или нет». «Наверное, да», — покраснела Динара. «Остаются еще четверо», — весело продолжала Кристина. Ей явно нравилась ее роль своеобразной ведущей. «Господин Вацлав Сольнарш, надеюсь, вы не откажетесь?» «Это ужасно!» – испугался Вацлав. «Ненормально и неправильно! Разве можно играть в такие игры? Женское тело не должно быть объектом сексуального!» Он не договорил, Кристина перебила его. «Вот поэтому вам и нужно сыграть, чтобы у нас был мужчина, тело которого не вызовет у нас приступов сексуального домогательства». «Я не буду играть в такие игры!» – закричал Вацлав. «Не смейте мне предлагать ничего подобного! Это пошлая и неприличная игра!» «А я думала, что вы смелее!» – сказала Стефания. «Нет, я отказываюсь!» – мрачно заявил Вацлав. «Первый отступник у нас уже появился», – торжественно провозгласила Кристина. «А вы, господин Дронго, тоже считаете, что мы предлагаем вам пошлую и неприличную игру?» Впервые в жизни он не знал, что ответить. Он буквально кожей ощущал насмешливые взгляды женщин. «Если вы боитесь», – усмехнулась Стефания, – «то можете не играть. Или вас что-то смущает?» «Ничего», – ответил Дронго, – «я готов играть». «Уже интересно», – кивнула Кристина. «А вы, госпожа Пухвель, депутат нашего Европарламента и образцовый борец за права женщин, вы наверняка согласитесь, ведь иначе мы подумаем, что вы не готовы умереть за наши права. Перестаньте шутить на такие темы», – строго сказала Мильви. «Я принципиальный противник таких непристойных игр, но если вам нужно мое согласие, то извольте, я тоже готова сыграть с вами». «Вы подтвердили свою исключительную смелость», – захлопала в ладоши Кристина. «Остается уважаемая госпожа Катиба Лахбаби. Надеюсь, вы помните, как гневно клеймили общество, не готовое признать равноправие женщин. Или это были только слова? Я не могу играть в такие игры», – тихо произнесла Катиба. «Прошу меня извинить, но я поднимусь к себе в номер». 5 минут назад вы говорили о закрытых обществах, не готовых признавать наши равные права», – напомнила Кристина. «А ведь сейчас нужно только бросить вызов устарелой морали. Между прочим, на пляже вы загорали рядом со мной, не испытывая никаких неудобств. И, насколько я помню, вы тоже загорали топлес». «Там были только женщины», – также тихо ответила Катиба. «Там были мужчины-официанты», – громко возразила Кристина. «Значит, вы отказываетесь? Вот вам и борец за эмансипацию женщин». «Нет, я остаюсь», – подняла голову Катиба. «И остаюсь, чтобы доказать вам, насколько мы все не отличаемся друг от друга». «Тогда начинаем. Вацлав, вы можете нас покинуть», – предложила Кристина. «Я тоже остаюсь», – очень недовольно заявил Сольнарш. «Но ваши игры ни к чему хорошему не приведут, и это я вам гарантирую». «Садитесь за стол», – предложила Кристина. «Мы начинаем нашу игру. И помните, дамы и господа, что это не просто игра. Это возможность быть внутренне независимым человеком. Даже столь нелепым образом». Дронго подумал, что впервые в жизни согласился на подобную игру. Ни он и никто из остальных присутствующих даже не предполагали, насколько опасной станет эта игра и как именно закончится сегодняшний день.